Я считаю, Мот, ви хитризлючка. Благоразумие — это не хитрость, мадам. И в моей просьбе к вам говорить ясным языком нет никакого злого умысла, — ответила я. Значит, моя благоразумная дедка, мы тут вдвоем сидим за партией шахматы, решаем, кто кого уничтожить, так? Я не позволю вам уничтожить меня, — возразила я, неожиданно вспыхнув. Мадам встала и потерла рот рукой. Она казалась мне каким-то персонажем ночного кошмара. Я испугалась. «Вы хотите обидеть меня?» — вскричала я, едва ли понимая смысл прозвучавших слов. «Если бы я хотела, то ви заслужил, ви страшный злой мащер. Или, может, просто приглюпый?» Послышался стук в дверь. «Войдите», — сказала я с чувством облегчения. Появилась горничная. «Письмо, мэм», — проговорила горничная, протягивая его мне. «Это мне!» — прорычала мадам и схватила письмо. Я заметила на конверте почерк дяди и фелтромский штемпель. Мадам сломала печать и стала читать. В письме было, наверное, всего несколько слов, потому что она только кинула взгляд на листок и тут же перевернула его, тут же заглянула в конверт, а потом опять вернулась к прочтенным строчкам. Потом она сложила листок, провела ногтями по сгибу и в нерешительности посмотрела на меня. «Ви неблагодарный глюпичка! Я нанят месье Феруфини, разумеется, честен с моим наниматель. Я не желаю говорить с вами. Вот, ви можете прочесть». Она кинула письмо на стол передо мной. В нем были только эти строки. «Бартрам Хо, 30 января 1845 года. Дорогая мадам, будьте любезны сегодняшним вечерним поездом в 8:30 отправиться в Дувр. Постели приготовлены. С самым искренним почтением, Сайлас Руфин». Не могу сказать, что в этом коротком послании испугало меня. Не сделанная ли с нажимом черта под словом «Дувр»? Такая неуместная и наполнявшая меня, пусть и смутными, но ужасавшими подозрениями, что это условный знак. Я спросила мадам, почему слово «дувр» подчеркнуто? «Я знаю не больше, чем вы, глюпичка. Как я вам скажу, что были в голове у вашей дяди, когда он сделал этот пометка?» «Разве здесь нет какого-то особого смысла, мадам? И вы смеете так говорить?» — воскликнула она, уже больше напоминая прежнюю мадам. «Вы или насмехаетесь надо мной, или совсем стали глюпи?» Она позвонила, потребовала счет, повидалась с нашей хозяйкой. Я же тем временем спешно готовилась в дорогу. «Бросьте бауль, они прибудут в полный порядок за нами. Идемте, детка, у нас только половин час до поезд». Никто так не суетился, как мадам, если выпадал случай. У дверей ждал кэп, куда она меня торопливо и усадила. Предполагая, что она даст все нужные указания вознице, я откинулась на подушке, очень утомленная, уже сонная, хотя час был еще не поздний, и слышала, как она визгливо прощалась с подножки экипажа, видела, как хлопала на ветру ее черная накидка, будто крылья ворона, кружившего над добычей. Она села, и мы быстро покатили в потоке света, лившегося от фонарей и витрин все еще открытых магазинов. Везде был газ, везде сновали кэбы, омнибусы и личные экипажи, наполнявшие улицу грохотом. Я слишком утомленная, подавленная, почти не смотрела по сторонам. Мадам, наоборот, до самого вокзала ехала, высунув голову из окна. «Где же остальные баулы?» — спросила я, когда мадам поставила меня смотреть за ее баулом и моей дорожной сумкой в здании вокзала. «Коридорный доставить другой кеп. Все будет полный порядок с нами в поезд. Смотрите за этими два. И возьмем их с собой в вагон». И мы зашли в вагон. За нами внесли баул мадам и мою сумку. Мадам стояла в дверях и, наверное, отпугивала желавших сесть с нами пассажиров своим громадным ростом и резким голосом. Наконец прозвенел колокол. Она заняла свое место, дверь хлопнула. Паровоз загудел, и мы тронулись. Глава 26. Наша спальня. Я провела ужасную ночь и вновь не смогла выспаться. Но порой я думаю, что мне в чай тогда что-то подмешивали, отчего меня одолевала неотвязная дремота. Ночь была очень темная, безлунная, и звезды скоро спрятались за облаками. Мадам, закутавшись в плед, сидела молча и размышляла. Я в своем углу тоже закутанная, пыталась побороть сон. Мадам же явно решила, что я заснула, потому что вытащила из кармана кожаную фляжку и поднесла ко рту, распространив вокруг запах бренди. Но напрасно я противилась расслабленности, исподволь овладевшей мною. Вскоре я уже погрузилась в глубокий сон без сновидений. Меня разбудила мадам, вновь крайне суетливая. Она уже вынесла вещи и погрузила в поджидавший нас экипаж. Была ночь, все такая же темная, беззвездная. Я лишь наполовину проснулась.